Нас удивляло, откуда у этого городского жителя, типичного петербуржца, кроме книжных знаний, еще и искусство следопыта, умение обнаружить звериную тропу. Не было дерева и травинки, которых не мог бы распознать Френкель. Он очень любил лес. Эту любовь привил нам. — Да, лес, — повторил почему-то Александров, а затем замолчал, что-то припоминая. Поправив шляпу, он сказал тихо, почти шепотом, — но произошло ужасное. — Что-то случилось с Ильей Френкелем? — Нет, с ним, слава богу, ничего не произошло. Он еще долго находился с нами. В это время к ленинскому паровозу, столь же неподвижному и молчаливому, каким стал давно его знаменитый пассажир, ему также нашлось место в музее, правда, в другом городе, подошла группа школьников, предводимая молодой учительницей. Не теряя ни минуты, она стала рассказывать детям особо поставленным голосом, каким говорят только учителя, о том, что было давным-давно, во времена их бабушек и дедушек. Но дети слушали без должного внимания, а некоторые даже повернулись к своей наставнице спиной. Им очень хотелось потрогать паровозное колесо, покрашенное в ярко-красный цвет, но мешали толстые стекла, отделявшие локомотив от зрителей. Мы слушали урок куда внимательнее школьников, а они вместе с своей учительницей и не предполагали, что живая и куда более интересная история рядом, совсем рядом, стоит лишь повернуть голову и посмотреть на пожилого человека в шляпе. — Вот такими и мы были, — сказал Александров. Мы обогнули мемориал и оказались с его противоположной стороны. Здесь нам никто не мешал, и Александров продолжил свой рассказ. Однажды во время завтрака кто-то, выглянув в окно, крикнул «пожар!». Все выскочили наружу и увидели, что над деревьями стелится густой дым. Спотыкаясь о корни и сучьи, мы побежали в сторону леса и поднялись на холм. Сверху открылась страшная картина. Наверное, так будет выглядеть конец света, если только не приведи Господи, этому суждено сбыться. Огонь вырывался, будто из преисподней. Большие деревья пылали, как спички. Кругом шипело и трещало. Впереди огня бежали, объятые ужасом обитатели леса. Бежали в сторону озера, ища там спасения. Туда же общей большой стаи летели птицы, пытаясь уползти от огня и змеи. Никак не думал, что они могут ползти так быстро. Но шансы на спасение были невелики. Извиваясь, змеи гибли на наших глазах. Разве вы сами не испугались пожара? Мы находились далеко. И все же раскаленный воздух обдавал нас таким жаром, что приходилось то и дело отбегать в сторону, иначе начнут дымиться наши рубахи. Но мы были отчаянными мальчишками, и любопытство преодолевало страх. Меня всегда привлекала стихия огня. Я вам уже рассказывал, что в Гатчине, где прошло мое детство, часто случались пожары. Мы бегали их смотреть не только днем, но и ночью. Рискуя жизнью, горожане спасали дома, иначе выгорит полгорода. Здесь же лес горел беспрепятственно. Тушить этот исполинский пожар было некому. Но вот из ближней деревни появилось несколько мужиков. Кто с топором, кто с лопатой. Неожиданно мы увидели среди них Френкеля, тоже с лопатой в руках. Он забыл снять очки, и огонь отражался в их стеклах, придавая нашему учителю странный, почти демонический вид. Френкель, и это было очень похоже на него, не только присоединился к мужикам, но и взял на себя руководство тушением пожара. Но все напрасно, силы были очень неравны. Огненное зрелище настолько поглотило наше внимание, что мы забыли и про завтрак, и про обед, и проторчали на холме до самого вечера, пока огонь не докатился до озера. Там он захлебнулся. Мы стали спускаться вниз, и у подножия холма встретились с Ильей Соломоновичем. Френкель шел медленно, шатаясь, опустив голову. Он остановился и заплакал. Голова учителя была усеяна пеплом, лицо черным было от копоти, одежды и башмаки обгорели. Френкель плакал, не стесняясь нас, своих учеников. Пожар этот стал наваждением. Он мне снится и мерещится всю жизнь, никак не уходит из памяти. Конечно, лицо Ильи Френкеля, слезы, бегущие по его черному от копоти и горя лицу. В вашей жизни было так много разного. Почему ж так запомнился тот день? Я тоже об этом думал. Вся Россия была объята пламенем, а мечущимися и пытающимися спасти свою жизнь оленями, кабанами и лисицами были мы сами. Но в детстве не дано долго грустить. Оно и хорошо, что ты обеспечен, когда тебе 12 лет. Лес выгорел с одной стороны, зато его много было с противоположной. Все свободное время мы бродили, собирая грибы и ягоды, если это нам надоедало, выходили на берег озера и помогали рыбакам. Рыбаки трудились целой артелью и нередко вытаскивали до 60 пудов за один улов. Распяленные затем на кольях не вода, были густо забиты застрявшие в ячейках рыбы. За чистку невода артельщики щедро расплачивались. Заработанную рыбу мы несли на кухню, в общий котел, а бывало и сами варили уху на костре и ели без хлеба и соли. Шло лето 1919 года. Близилась осень, а с ней начало учебного года. Я думал о форменной шинели реалиста, которая ожидала меня дома в шкафу. Скоро я ее одену. Одену в первый раз, надвину на лоб фуражку с эмблемой и отправлюсь в училище. Но все сложилось иначе. Красная армия неожиданно начала наступление на участке Златоуст-Туротаж, прорвала фронт белых, и они стали стремительно откатываться на восток. Нас очень рано с восходом солнца подняли и, не объяснив почему, погнали чуть ли не солдатским маршем к железной дороге. Там уж стоял длинный состав, оцепленный с двух сторон американскими солдатами. Нас начали спешно сажать в вагоны. Большая толпа, которая собралась на станции, пыталась прорваться к составу, но солдаты самых настойчивых отгоняли прикладами. Спать мы легли под стук вагонных колес и с радостной надеждой в душе, что едем на запад, домой. А утром узнали, что 2 новеньких американских паровоза фирмы «Пасифик» тянут наш поезд в совсем противоположную сторону, к Владивостоку. Там безопаснее, — сказали нам. Глава 2. Волонтеры. После 3-го или 4-го визита я признан в доме Запольских своим. Виталий Васильевич встречает меня уж не при галстуке, а в халате. При моем появлении едва я переступаю порог, попугай Кузя что-то выкрикивает картавым голосом, и хозяин, хорошо понимающий птичий язык, уверяет, что приветствие-то адресовано мне. «Уж если Кузя вас признал, то чувствуйте себя совершенно как дома. Скажу по секрету, в нашей семье он главный, жена на 2-м месте, но я в этом списке последний». Запольский в свои 80 лет не впал в детство, но окружающий мир воспринимает как ребенок.